Накануне вечером я укрылась в своей спаленке и раскинула карты. Но и карты не принесли утешения. Флёр, ни о чем не ведая, спала в своей кроватке, а мне снова и снова выпадало одно и то же. Башня, отшельник, смерть. Сны снились тревожные. 4. 8 июля 1610-го. Монастырь Святой Марии Морской стоит на осушенном болоте в 2 лье от побережья. Слева — болото, которое каждую зиму разливается. Солоноватая вода подступает к самым воротам монастыря, а порой просачивается в погреба, где мы храним провизию. Справа — дорога в город, по ней ездят верхом и на телегах. По четвергам торговцы перевозят с рынка на рынок свой товар. Корзины, кожу, продукты. Монастырь у нас старый. 200 лет назад его основали доминиканцы, покрыв расходы единственной монетой, которую признавала церковь, страхом пред вечными муками. В ту пору индульгенции и мздоимства некое знатное семейство обеспечило себе попадание в Царство Небесное, дав монастырю свое имя. Но злой рук преследовал доминиканцев с самого начала. Через 6 лет после постройки монастыря всех обитателей истребила чума. Сменилось 2 поколения, а здания все пустовали, пока их не заняли бернардинки. Монахинь тогда наверняка было куда больше, чем сегодня, ибо монастырь вмещал 2 раза больше нашего нынешнего числа. Время и непогода не пощадили его некогда величавую архитектуру. Были у монастыря и благодатные годы. В часовне хороший мраморный пол, на единственном уцелевшем окне гибный витраж. С тех пор ветра, хозяева здешних равнин, лишили прочности камень и разрушили арки в западной части построек, и для жилья те нынче непригодны. В восточной части сохранились дортуар, куатр, лазареты и каминная, а вот кельи для мирян разрушены. В крыше не хватает стольких черепиц, что под сводами гнездятся птицы. Скрипторий тоже в плачевном состоянии, впрочем, это не слишком важно, ведь книг там маловато, да и грамотных среди нас немного. Вокруг клуатра и часовни в беспорядке выросли малые строения, а в основном деревянные: пекарня, кожевни, амбары, коптильня для рыбы. Величественная обитель доминиканцев сегодня напоминает рыбацкую деревушку. Миряне у нас на подсобных работах. Служить нам — честь. С них труды, подаяние и десятина с нас, молитвы и индульгенции. Сама Святая Мария Морская, каменная статуя, ныне стоящая у входа в часовню на пьедестале из неотесанного песчаника, 90 лет назад мальчишка искал на болотах сбежавшую овцу, а нашел 3-футовую базальтовую глыбу, из которой изваяли женскую фигуру. Ногая грудь, плотно прижатые друг к другу ноги скрыты длинным бесформенным одеянием, местные мигом окрестили ее русалкой. 40 лет назад статую великими трудами перевезли на территорию монастыря, и с тех пор с молившимися ей случилось несколько чудесных исцелений. Святую Марию Морскую очень почитают рыбаки и просят у нее защиты от штормов. Мне святая кажется старухой. Явно не от раковицы. Голова устала опущена, сутуленные плечи блестят, отполированные ладонями благоговейных островитян. Обвислая грудь тоже лоснится. Бесплодные и мечтающие о потомстве рыбачки касаются ее и задабривают святую домашней птицей, бочонком вина или корзиной рыбы. Хотя островитяне почитают ее, на святую деву статуя не похожа. Первонаперво Она слишком древняя, древнее нашего монастыря. Почерневшей базальтовой глыбе не меньше 1000 лет. Слюдяные вкрапления в ней, словно раздробленные кости. Да и где доказательства, что неизвестный ваятель изобразил Матерь Божию? Нагая грудь статуи непристойна, совсем как у языческих богинь далекого прошлого. Кое-кто из местных по сей день величает ее прежним именем, хотя сотворенные ею чудеса давно доказали, что это святая. Только рыбаки — народ суеверный. Мы соседствуем с ними, но не стали им ближе и понятнее, чем доминиканцы 200 лет назад. Для них мы — чужестранки, которых следует задабривать десятиной и подношениями. Монастырь Святой Марии Морской – идеальное убежище. Старый, ветхий, оторванный от мира, он стал мне тихой гаванью. До материка не близко, из клира лишь приходской священник, едва владеющий латынью. Сперва я стала келейницей, 12-й на тот момент. Из 65 монахинь лишь половина знала грамоту, а латынь – десятая часть или того меньше. Вначале мне велели читать Библию на капитуле, потом допустили к службам и освободили от многих обязанностей, чтобы я могла читать из большой старой Библии у кафедры. Однажды мать-настоятельница заговорила со мною смущенно, едва ли не робко. Ее просьба касалась послушниц, коих в монастыре было 12, от 13 до 18 лет. Не след им, да и любой из нас в безграмотности прозябать. Не подучишь их малость. В скриптории у нас книги, да прочесть их скоро будет некому. Подскажи, что и как. Догадалась я быстро. Добрейшая, по-житейски мудрая мать-настоятельница хранила от нас секрет. Удавалось ей это целых полвека, если не более. По причине этой она заучивала длинные главы из Библии, прикрывалась слабым зрением. Мать-настоятельница не умела читать на латыни, сдается мне, она вообще не умела читать. Неизменно присутствовала она на моих занятиях с послушницами. В глубине трапезной, где устроили классную комнату, стояла, склонив голову на бок, точно понимала каждое слово. О неграмотности матери-настоятельницы я не обмолвилась ни разу, ни сестрам, ни ей самой. Пред послушницами советовала с нею, заблаговременно подготовив, а она тайно, исподволь, выказывала мне благодарность.